Я поклонился и, сопровождаемый послом, вышел. В комнате я улегся на кровать. Мне всегда лучше думалось, лежа в тишине. В институте нам показывали в травматологии, когда закрывать дефекты кожи лоскутом на ножке. Это когда к дефекту подводят, ну, скажем, руку. От нее не до конца отрезают кусок кожи, желательно с сосудистыми и нервным пучком, и подсаживают на дефект. Когда новый лоскут приживется, питающую его кожицу отсекают. Проблема в том, что королю придется дней 10 после операции ходить, есть, спать с прибинтованной к голове рукой. Еще вопрос. Как приживется на новом, не очень здоровом месте кожный лоскут? Я никогда не занимался подобными операциями, не знаю всех тонкостей. Так, общее представление. Специалисты же в мое время учились этим тонкостям годами. Как я иногда жалел, что не поддался в пластические хирурги. Подтягивать лицо, делать упругие грудки и попки, никаких срочных операций по размозжению почки после аварии или раздробленного таза с разрывом мочевого пузыря. Опять же, уважение и почет, да и денежки немалые. Однако, ладно, размечтался, будет и кофе, и какао с чаем в постель, если все обойдется. Я видел близко 4 монархов, правивших большими государствами, повелевавшими судьбами миллионов подданных. Но впервые увидел человеческие глаза, в которых боль и надежда. Это меня задело. Я позвонил в колокольчик. Слуга возник сразу, как будто стоял за дверью. — Чего изволит, господин? — Надо же, на чистом русском. — Перо и бумагу. Бумаги много. Слуга поклонился и исчез. Через несколько минут заявился с пером, чернильницей и стопкой отличной, явно китайской работы бумаги. Я начал прорисовывать ход операции. Отводил свою руку вверх и на себе в зеркало смотрел, откуда лучше взять кожный лоскут и какие сосуды надо сохранить. Голову придется наклонять. Лоскут взять с левой руки. Вдруг правой надо будет что-то подписать или еще какая надобность возникнет. С каждым исчерканным листом бумаги уверенность моя крепла. Может, должно получиться. Выглядит, конечно, со стороны диковато. Как-то еще король к этому отнесется. Если бы я у него в животе ковырялся, другое дело. Вдруг сочтут колдуном или еще кем. Вроде шведы-протестанты, но инквизиция была совсем недавно. После почти суток размышлений я решился на разговор с королем. Позвал слугу, велел отвезти меня к королю. Слуга довел меня до покоев, где остановил меня какой-то вельможа. Я объяснил, что хочу поговорить с королем. От удивления глаза у вельможи выпучились, как у вареного рака. — Вам назначена аудиенция? — Нет, но я прошу доложить обо мне. Тот нехотя направился за дверь и почти тут же выскочил назад, угодливо улыбаясь, пригласил в комнату. Король сидел в кресле почти в той же одежде, только шапочка была другая. Я медленно объяснил, что хочу сделать, почему надо брать лоскут живой кожи с руки, показал рисунки. Карл Густав внимательно слушал, задал несколько вопросов, затем хлопнул по столу ладонью. — Я согласен. Не слышал ранее о таком, но ты первый, кто предложил реальную помощь. Отдаю тело свое тебе. И да поможет нам Бог. Когда? Я сказал, что мне надо подготовиться. Думаю, через день. Даю тебе вельможу. Он честен, проверен. моим именем можешь брать любую комнату, изменить ее по твоему вкусу, он поможет. Король позвонил в колокольчик, что-то сказал слуге, и мы, откланявшись, вышли. Через несколько минут ко мне явился придворный, вероятно, бывший вояка. Выправка, твердый взгляд, на лице старый шрам. Мы с ним пошли по комнатам дворца, выбирая нужную. Мне хотелось две или три смежных комнаты с двумя входами. В одной из них сделать операционную, другая будет палатой для короля. Нашли, по моему мнению, будущую операционную, очистили от мебели и ковров, оставили лишь длинный стол. Устраивало окно, выходило на восток. Все светлее будет. Да и еще я озадачил вельможу. Надо хотя бы пару керосиновых ламп. Освещение требуется хорошее. Да список написал. Хлебное вино, перевязочные материалы и много что еще. Слуги во дворце бегали как заведенные. День прошел в хлопотах. Вечером лег спать пораньше. Надо было отдохнуть и собраться с мыслями. На рисунке-то все получалось, а на деле, может быть, и не все так гладко. Один из сосудистых пучков может лежать в стороне, не там, где у всех, и во время операции придется менять весь план. Сон был беспокойный, я часто просыпался, проснулся не очень отдохнувшим. Позвал слугу, умылся, немного поел, прошел в операционную. Для меня и Карла эти стены на пару недель станут временной тюрьмой. Осмотрел, приготовил инструменты, бросил в медный таз, налил местного самогона, поджег. Лучше всего стерилизует пламя. Появился Карл Густав, бледный, но держится хорошо. Тоже ночь наверняка прошла не в сладких снах. Я дал ему настойку опия, уложил на стол. Был он по пояс обнажен, тело худощавое, жилистый. На таких обычно раны заживают хорошо. Через полчаса колол иглой, чувствительность еще сохранялась. Дал выпить настойки еще и стал обрабатывать голову. Сбрил волосы, обработал самогоном. Карл лежал спокойно, сильно заторможен. На всякий случай привязал его к столу простынями. Помолился, вздохнул и взялся за скальпель. Все, отступать уже поздно. Сделал первый разрез. Обойдя в круговую опухоль, она вместе с кожей легко отделилась от кости. По весу 700 грамм будет. Бросил ее в тазик. Рана кровила, начал перевязывать сосуды. На голове довольно обильное кровоснабжение, и раны кровоточат сильно, но есть и положительная сторона, заживает быстро. Так, с головой на время покончено, на темени огромная скальпированная рана. Какой дефект не ликвидируешь, стянув края. Отвел руку в сторону, вытер обильно самогоном. Дрянь на вкус редкостная. И сделал почти круговой разрез. Осторожно подсек кожу с подкожной клетчаткой, сохраняя артерию и вены. Рану на руке ушил. Поднял руку, подтянул ее к голове и сшил лоскут на руке с кожей головы. Теперь у меня получилась странная, в природе не встречавшаяся конструкция. Рука пришита к голове. Вот почему я просил, чтобы короля никто не видел. Обработав швы самогоном, перевязал. Король вел себя спокойно. Я осторожно поднял его со стола и дотащил до кровати. Он пытался помочь мне, перебирал ногами. Слава Богу, уложил. И венценосный пациент отрубился. Мне кажется, он даже не сообразил, что одна операция уже позади. Теперь будем ждать, когда сосуды кожи, головы и руки срастутся. Я убрал операционную, ведь нам здесь жить. Выкинул узел с окровавленными простынями и опухолью за дверь. Попросил принести еды. Карл в отключке, ему сейчас сон благо, но мне, как всегда после операции, хотелось есть. Глянул на часы. Всего-то 3 часа прошло, а по ощущениям чуть не вечер.